Ну как? Да, на год на три. Поэтому я в этом месте в этом месте задумался о том, что я могу сделать, чтобы человек начал доверять. А вообще доверие – это очень простая вещь. Доверие очень легко добиться, убираете оценочные инвестиционные тирейны. И всегда выдаете поддержку. Всегда. Автоматом. Вот. Как на пожитке. Что бы ни сделал партнер, вы поддаете поддержку. При одном условии. В этом есть позитивное намерение. Нет. Давай так. Иногда есть такое позитивное намерение относительно этого человека, и он хочет за счет других что-то себе заключить. В этом случае я не буду давать поддержки. Ну, то есть, вот, а я пошел и слепого отобрал денег. Ну, то есть, нет. Без вариантов. Все другие варианты, когда видно позитивное намерение относительно себя, своей жизни или жизни других, чтобы я по этому поводу не думал, я разобью сообщение на две части. Я лично по этому поводу чувствую вот этот, а тебя очень сильно поддерживаю. Что бы ты ни делал или не делал, я тебя поддерживаю. Все что угодно. Ты знаешь, что можешь прийти, и что бы ни произошло, я тебя поддерживаю. Я тебя поддерживаю. Это очень важно. Это не вина. Это повод для потренироваться. Это обратная связь. Это не поражение. Сейчас ты опять, это вина, а по поводу, поехали. Не надо все. Это обратная связь. Ты можешь с интересом обратить внимание, что сейчас ты в той точке, где тебе это надо тренировать. Теперь, тут два пути. Либо это тренировать и делать, и терпеть, пока не начнет показывать. Либо превратить партнера в противника и получить несанкционированный доступ. Очень тянет, вот тянет периодически. Почему? Потому что страшно. Единственный мотиватор сделать это не уверенность в себе. В себе как в том, что ты представляешь ценность. То есть если ты веришь, что ты представляешь ценность, какая такая разница? Понимаешь? Единственная корректная позиция, если ты знаешь собственную ценность, заключается вот в чем. Я наилучший выбор для этого человека, и если этот человек делает что-то еще, то с ним будет окей. Ну ладно, ну не понимает своего счастья. Все поймем. Да? Вот. Если, ну, это же говорит, конечно, твой рассказ. Ты настолько доверяешь, что позволяешь делать любой свободный выбор. И тогда это автоматически создает свою цену. В данном случае, что все равно разговор, ты формально получаешь некую информацию, но ты оказываешься в странной ситуации, ты не можешь ее воспроизвести, эту информацию. Потому что если ты начнешь об этом говорить, то возникнет вопрос, как ты получил доступ. Понимаешь? А не говорить об этом и не показывать этого, ты не можешь. То есть, получив несанкционированный доступ, ты в любом случае окажешься в идиотской ситуации. Вот поэтому я этого не рекомендую делать. Это просто бессмысленно. Потому что если ты об этом говоришь, то ты разрушаешь отношения, потому что тебе нельзя доверять. А если ты об этом не говоришь, то разрушаешь отношения, потому что ты даешь все корректировки, и ты типа не конкурентен, не адекватен. Блин. Ладно. Теперь, там еще может быть вот что-то. Там может быть сообщение информации, может касаться тебя, может касаться кого-то еще. Касается тебя или кого-то еще? Тогда на тебя не касается. Обрати внимание, что есть вот ты, есть партнер. И у тебя есть связь с внешним миром. И у партнера есть какие-то связи с внешним миром. И, по сути, по-хорошему, это вообще не должно никак влиять на ваше содержание коммуникации. Понимаешь? Это не задействует вообще. Причем, что бы там ни было, это не важно, что. Понимаешь, что если человек приходит и говорит искренне, что он тебя любит, а там делает все, что угодно, это не твое дело, потому что он здесь, он приходит и делает это. Здесь нет противоречия, нормально. Классическая двойная связка, что если ты, ну, что если ты общаешься со мной, ты должен врубить все принципиальные связи в нашем мире. Да? Это вот. Понятно, почему это делать? Зачем это делать? Это очень удачный, очень архаичный способ контролировать партнера. Если женщина сидит в избе, то куда она денется? Ну понятно, да? То есть если вот ее забрали в соседней деревне и посадили в избу, куда она денется? В чужой деревне, без имущества. Ну, то есть все просто. Дальше, если она хочет кушать, она будет работать. Все? Ну, прикольно, да? То есть, к сожалению, общаться не с кем. Потому что вот с таким существом общаться невозможно. Ну, понимаешь, это не заслуживает гордого звания человека, это скорее похоже на тягловое животное. Чем, собственно, и являлось, это факт. Ну, то есть это совершенно другое. 21 век, по убедительно показывает нам, что общение с тобой является добровольным выбором другого человека. Поэтому если, несмотря на другое общение, человек все еще общается с тобой, и не все еще, а действительно говорит, что это ценно, что это важно, что это свободный выбор, то чем больше вот этих связей, тем выше ценность твоего общения, на самом деле. Потому что из всего многообразия выборов выбирают тебя. Понимаешь, что в этом мире можно выбрать там всех? Списком называют. Ричард Брэнсон. Да. Какой-нибудь. Ну, кого еще можно назвать? Прохоров, да. Ричард Гир. Ну, черти кого. Понимаешь, что физически все эти люди доступны в мире реально. Для твоего партнера. Они физически доступны. Если партнер захочет, то теоретически он может себе поставить эту цель и начать двигаться к ним. А он общается с тобой. Я предпочитаю считать, потому что из всего свободного выбора выбирает меня. Это важно, и это не дело не во времени. Я хочу об этом говорить с своим партнером. Я говорю, спасибо тебе за то, что из всего многообразия ты выбираешь меня. Я хочу говорить об этом чуть не каждый день. Что в любой момент у тебя есть выбор. И спасибо тебе за то, что ты сегодня выбираешь меня. Что ты в любой момент можешь что-то делать. А если человек говорит, что просто не может отпустить? Ну, вот такое же, как бы, как говорят, что женщина, как обезьяна, пока не схватится за следующую ветку, она не отпустит предыдущую. Это правда. Ну, вот да. Ну, нет. Ну, вот, во-первых, это правда. Привязанность. Во-вторых, это не привязанность, а вот нормальный женский инстинкт защиты. Запасные аэродромы, все это всегда, это всегда есть и всегда понятно, это нормально. Другое дело, актуально она с кем? Понимаешь, какая разница? Ты пойми, женщина не только, это не только верно в одну сторону, но и в другую, что если она остается, то она все еще уверена, что ты лучше. Это в другую сторону тоже верно. Да, действительно, она знает, что у нее есть выбор. И да, действительно, как только тот выбор станет лучше, она другой его сменяет. Это тоже правда. Да? Но если она остается, это значит, что ты лучше. Понимаешь? Вот такой фрейм мне больше нравится. Ну, то есть, получается, все-таки, опять же, что если есть намерение, то будет действие. Как бы там не объяснялось, там, привязанность, привязанность. Если она с тобой, значит, она хочет быть с тобой. Понимаешь? Значит, есть намерение быть с тобой. А привязанность, это мне уже не интересно. Мне... Это есть действие, и все. Как-то. Да. Мне больше нравится считать это свободным выбором, чем привязанность. Вот поэтому, например, я лично совершенно очень большим подозрением отношусь к отношениям с девушкой, которая не имеет материальной независимости, не имеет своего влияния. Очень большое подозрение. Лично. Ну, то есть это вот чисто кусок моей карты. Понятно, почему, да? Потому что там я никогда не могу знать. Это зависимость. Или ей некуда идти, или она хочет быть со мной. Я не хочу, чтобы ей было некуда идти. Я хочу, чтобы это был свободный выбор. Понятно разница? Поэтому мне важно, это не в смысле, вот только так и никак иначе. Но я был просто более осторожен и более аккуратен в отношениях с человеком, особенно с человеком, которому там, скажем, ну ладно, с ума свет. Ну, тоже, все понятно. Но если ей там уже 20-25, то в принципе, я не очень понимаю, как это, ну, уже должна быть возможность о себе заботиться. И если ее нет, то что-то сильно не так. И надо задаться, что. Да, это не значит, что сразу точно нет. Значит, надо посмотреть внимательно, быть внимательным. Вот, поэтому, а причина, я предпочитаю считать ее свободным выбором. И исключать все моменты зависимости. Да. В смысле исключать все моменты зависимости? Ну, ты создаешь такую ситуацию, в которой общение с тобой не может быть следствием зависимости. Ну, условно, приходишь, даешь денег на полгода и квартиру снимаешь. Сама. Ты говоришь, а я, кстати, еду в неделю, а потом, если ты хочешь, пообщаюсь, если ты хочешь. Понимаешь, что в этой ситуации это будет ее свободный выбор. И вот если она это не делает, то тогда это все равно. А если нет, тогда ну, окей. И все. Понятно? Но тут получается интересно. Ты переходишь в ситуацию, когда ты отрицаешь свободу воли другого человека. Кем? Я сообщаю всегда, что, ну, надо, да, актуально это для меня сейчас, очень ценно. Хорошо. Да нет, тобой сделана не так одна простая вещь. Не контактная коммуникация. Ты не учел намерение другого человека сделать это или не сделать это. Понимаешь, ты так говоришь, был договор, как будто это факт. Договоренность — это желание. Ты должен в любой момент ее переподтверждать. Ты можешь обсудить, можешь переподтвердить, ты можешь о чем-то переговорить. В любой момент должен думать желание другого человека. А тут ты действуешь так, как будто это не желание, а обязанность. Ну, в общем, обязанность вот такая, несуществующего в природе типа обязательно. Да. И поэтому вот весь этот набор всех этих реакций, да, он имеет место быть, просто он усугубляется тем, что тебе не с кем теперь поговорить. Да, потому что ты в одном случае, ну, то есть ты скажешь, я, тогда ты себя покажешь, человек не соблюдающий поговорить. Или ты говоришь. Вот. Поэтому такой более простой найти подход в себе. Как скажешь, я верю тому, что ты скажешь. И верю тому, что я вижу. Но не буду действовать, ну, буду действовать, кстати, из-за этого. Вот как-то проще. Это не, обрати внимание, мне не задача разрешить ситуацию. Мне не задача что-то изменить вообще. Я просто хотел показать, где теряется вообще намерение другого человека. Поэтому единственное, о чем я спросил, это, ну, потом, независимо, как ты делаешь, о чем ты думаешь, как ты думаешь, может развиваться на шаге. Чего ты тут точно не знаешь. А тут уже с чем ходит? Вот две ленточки, кнопочка. При этом я буквально недавно видел еще очень красивый пример сбитой коммуникации, когда в семье один из родителей жалобщик, очень агрессивный, но жалобщик, а один из детей комплиментарно поклон становится плеймером. Ну, естественно. Потому что если жалобщик, он разговаривает про чего намерен. Ребенок, вот, вот этого не сделал, вот это надо было сделать, вот ты обо мне так не заботишься, вот работаешь так, вот ты вот так работаешь, это очень интересно. На что ребенок автоматически что начинает? Нет, если вы то, что с ним обсуждают, он начинает обсуждать свою жизнь. Говорит, ну я хотел этого, я это делаю и так далее. Что по сути комплиментарно становится примером. Просто потому, что человек начинает обсуждать то же самое. Понятно, да? То есть вот идет атака на коммуникацию по поводу жизни там, человек, ну да, ребенок 20. И, соответственно, ему говорит, вот ты не делаешь этого, ты не делаешь этого. А он начинает объяснять касательно своей жизни, что реально актуально в его жизни происходит. И таким образом автоматически позицию обвините. Очень интересно получается. Так, не желая того, естественно. Поэтому, а вопрос, который он хочет задать, я напомню тебе очень. То, что он говорит, о, да, все, я понял, понятно, мы с теорией разобрались, я понял, надо спросить, и что ты хочешь, чтобы я сделал? Понятно, что это опять про его линию жизни? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Да. Назовите мне альтернативный вопрос, который задействует чужой. Что ты вообще делаешь? Нет. Такой твой жизнь. Ну, ты говоришь, да, и живой человек в реальной обстановке ответит вам на этот вопрос. Да? Это опять я буду участвовать. части сообщения. Назови события во вторник сначала, а потом расскажи. Да. Как о твоих планах получить меня туда? Во вторник это предстоящий кто? Конечно. Конечно. Расскажи о своих, о своей линии жизни. Расскажи о своем развитии, о своих планах. А чего бы тебе хотелось? Скажи о том, как ты планируешь построить ближайшую неделю. И вы увидите, насколько непросто это делать в ситуации жалобщика. Они будут изворачиваться и юлить. А вы что будете делать до сих пор? Если они начинают уходить от людей. Куда? В какую точку? Во вторник. Нет. Во вторник все. Не пройдет у вас ваш вторник. Как ты видишь? Сегодня? Точку здесь и сейчас. И вы актуально говорите, что сейчас вы сидите здесь и чувствуете. А вот да, вот ты мне говоришь, что что я, а я как-то не знаю, там все чувства, ты что понимаешь. А я планирую, что ты. Да, понятно. Мне от этого еще перестало. А как ты хотел, чтобы все шло? Понятно? Как только вы начинаете обсуждать вот эти хвостики, все, я говорю, все пропало. Вы можете только обсуждать ситуацию здесь и сейчас. Это для жалобщика. Помни про два этих хвостика. Или для обвинителя. Еще раз. Это для жалобщика или для обвинителя? Несимметрично. Ага, а как писать второго человека? Вот я буду спрашивать, что ты будешь делать там? А я буду знать фигуру и жалобщика. Ну и жалобщик, я обвинитель. Нет, давай так, я все положу друг другу. Да, ну сначала жалобщик. Ну давай сыграем это прямо сейчас. Мне какую роль это? Жалобщика. Отлично. Хорошо. Вот почему ты до сих пор не выложил мешочек судьбы и не используешь его каждые 3 секунды? А что ты будешь делать 10 октября? Нет, еще раз. Это не релевантно. Ты должна взять ту точку относительно какой. Знаешь, что ты должна вспомнить? Что если я говорю с тобой про твое намерение, то я пропускаю что? Свое намерение. В какой момент? Настоящий. Нет, через 3 секунды я что-то упомянул. То есть я взял события в будущем, упомянул только твое намерение. А я сказал, что какого черта ты вот не достаешь это. А я чисто так еще чисто. Если ты не сидишь и не отстаешь. Чтобы восстановить ситуацию обратно, ты должна про что сказать? Сначала. Где твой? Во-первых, про свои актуальные чувства в момент вопроса. А, ну, я, например, растеряна. Вот. Это с этого надо сказать. Ой, растеряна. И спросить про мое намерение от тебя в этот момент. А ты планировал, например, что я буду все время отрабатывать? Понимаешь? Чуть-чуть идешь вот по этой лестнице. Я говорю, ну конечно, тебе же надо это достать, чтобы ты сидел и отрабатывал. То есть я опять дальше ты говоришь про что? Да. Ты планировал, что... Нет, рано. Сначала актуальная коммуникация. Текущий момент. Что ты чувствуешь? Ну, опять ой, не добавил. Теперь понимаю, да? А ты планировал, что я буду постоянно использовать, получается, опять же? Почти, но ты все-таки сюда чуть-чуть переходишь. Для тебя это перескок просто характер. Уточняешь, что мое. А, здорово. А что тебе даст, когда я буду в практике все время это делать? То есть, а если вот, как я это тоже? То есть ты должна возвращать. Это понимаете, здесь нет правильной фразы. Сначала здесь и сейчас, потом намерение другого человека. И тогда коммуникация имеет шанс достроиться до пола. А обвинителя? А Клэвия тоже самая история. Тоже чувствую сразу свои, да? Нет, я буду говорить, я в шоке, я в шоке. Ты вот сидишь и уже чувствуешь. Я вот сидел, планировал, что ты будешь использовать мешочек судьбы. Я специально готовил эту технику, я много про нее рассказывал, а ты мне использовал. Я вот это было. Ага. Ну я опять писать чувствую же? Да. Ну я опять спросили. Маловероятно. У тебя были клевро. Я испугана больше. Да, говори об этом, да. Ну, я испугалась. Да. Ничего себе. Страшно. Говори про это. Чуть-чуть переигрывать с ней. Это очень хороший критерий. Чуть-чуть ой, я даже испугалась куда-то. А вот, вот так. И теперь про что? Про мое уже и так будут целые тирады. Я гните там. Мое. То есть я опять говорю, что чтобы. Про свое намерение использовать или не использовать, в данном случае не использовать. Я не собиралась использовать. А, потому что. Потому что я и так все помню в голове. Формально да, но я сейчас могу придраться. Потому что все помню. Ну, да, я да, такая да, мишень шика. Позитивное намерение, свое сильное позитивное намерение относительно контекста. Например, да, но знаешь что, спасибо тебе, что напомнил, то есть я сейчас даже немножко испугалась, но вообще я его использую. Но просто сейчас мне очень важно слушать тебя. Поэтому то, что я хочу делать, я хочу очень внимательно тебя слушать. И если ты мне расскажешь, как можно очень внимательно тебя слушать и смотреть периодическим зрением на кусочек судьбы, еще и решение, которое, угадайте, какое будет, то я с удовольствием воспользуюсь твоим советом. А это дополнил коммуникацию. Ты, по сути, разряд такая сеть. Ты говоришь, а мне было важно иметь вот такое развитие. А, ты всегда чувствуешь, и потом уже... И потом по недостающему намерению. Ага. Она не... В зависимости от комплиментарного, которого не хватает, то и говорит. А намерение человека, то есть вот ты... Черт, если я блеймер, то ты говоришь о своем. Потому что я его не учу. Вот в моей фразе, какого черта я готов, я собирался, я хотел, про тебя никто не спрашивает вообще, тебя нет, нет актуально. Поэтому ты рассказываешь, ой, я испугался. Что напомнил. Спасибо, что напомнил. Мое намерение не использовать было. Потому что, ага, потому я слушаю тебя сейчас. Внимательно, я очень хочу, и попробуй объясни мне, как мне совместить мое намерение и то, что ты предлагаешь. Это человек вынужден перейти в балансирование. А когда жалобщик тоже о своих чувствах, ой, там, растеряно, да. И... А, да. О, его, наверное. А, что ты... Ну, что... Да. Как ты себе... Как ты видишь в своей жизни, это будет происходить. Ага. Вот то, что ты от меня сейчас спросишь, как ты видишь... Как это влияет на твою жизнь, что будет происходить в твоей жизни? Если я буду использовать... Если я это уже еще послушаю. А вот как ты, расскажи про свою жизнь, расскажи про свои планы. Вот как ты планировал сегодня день? Расскажи про это. Понятно? Понятно, почему вот эта фишечка с ленточкой? Буквально, вы берете одну ленточку, перекрестываете, делаете стрелочку. И ходите с этим. Вот вам к вопросу о шаманских техниках. Вот зачем они это делают. Они это использовали не как способ вызова духа, как контакт с сторон. Они использовали это как напоминание о том, о чем они сами забывают. Не более чем все эти наговоры, все эти инструменты, это просто запоминалки. Они в правильном порядке должны были сделать правильные вещи. А они их не помнили. Поэтому они читали стишки, чтобы их помнить. Естественно. Метелочки все для этого. Все ритуалы для этого созданы. Правда, сейчас они забудут. Вот проблема в том, что сейчас вот это реализованное действие. А они сами не помнят, зачем. То же самое причастие, то же самое, вот все эти ритуалы, они не совсем помнят, зачем они сами это делают. А поэтому ты выглядит формально, ничего не значит. А что такое причастие, то, что тебе не было? Ну, это твоя задача, не знаю. Смотри еще раз, ты мне, ты сейчас в какой роли? Наверное, да. Абсолютно. Поэтому мой вопрос будет, у меня есть своя гипотеза, как ты собираешься да, и тогда я собираюсь достроить коммуникацию до полноценной, чтобы мы все были до полноценной. Поэтому правило трех решений, в принципе, должно в теории мотивировать людей перейти в балансированную позицию. Работает не так же хорошо. Вот у меня тяжело различить то, что в примере было, жалоба, как бы первое высказывание жалобщика и блейма. То есть вот почему ты не используешь сейчас блейма? Еще конечно, это объяснить. Но я не понял. Вопрос не в этом. Про намерение не сказал вообще ничего. Но я хочу разобраться. Нет. А что ты хочешь? И что ты собираешься делать? Что ты собираешься в своей жизни сделать, чтобы разобраться? Не задействуя меня. Но я буду пытаться как бы разобраться. Пытаться разобраться — это не то. Да. Что ты пошагово планируешь сделать, назови мне пошагово, что ты физически будешь делать, чтобы разобраться. В своей жизни. Что у тебя не получится. С формулировкой «я буду пытаться» гарантировать, что у тебя не получится. Ты это понимаешь? Я надеюсь. Потому что «я буду пытаться» гарантирует, что не получится. А что ты будешь делать, что приведет тебя точно к результату? И сколько раз? Я буду регистрировать в коммуникациях. Как именно? Как именно физически? Если сейчас этого не умеешь, как ты будешь это делать? Как ты это научишься? Каким именно? Почему ты не водишь машину, слово «ты» там присутствует, это вообще ничего не значит. там никто не спрашивал меня про мою вселенную, про мой мотив. То, что мой мотив, это не почему ты не водишь машину, а что ты делаешь вместо того, чтобы водить машину. Понятно? Ну, это было непонятно. Я надеюсь. Потому что вопрос про чужую вселенную, не почему ты не отрицание в данном случае Паскаля, а что ты делаешь вместо того, чтобы, по моему мнению, водить машину. Потому что я сейчас влюблена по этому поводу. Эксплуатирую. Я думал, ты будешь водить машину. Не знаю, что ты делаешь. Расскажи мне, что ты делаешь, потому что меня это влюбляет. А я? Эксплуатирую. Поняли? Если нет, задайте вопрос. Это важно. Если мое намерение, чтобы ты водил машину. То это твое намерение, это твоя жизнь, ты жалуешь. Ты говоришь про мое, если. Опять же, смотри. Вот что я хочу. Либо блейка, либо жалуюсь. Обратите внимание. Они все. Вот. А, я понимаю, что выходит вас в обсуждение. Вот, да. Оба намерения присутствуют всегда. Просто про какое-то из них не говорят. Вы поймите, это просто способ манипуляции. Оба намерения есть всегда. Да? А как вот определить, какой присутствует или какой нет? Берешь маркеры, раскладываешь. Говоришь, этот маркер, этот варяжный, этот маркер, две ленточки, два прутика. Вот это. Ну, сейчас должны быть общие вопросы. Почему ты не водишь машину? Ты первое, что регистрируешь. Момент здесь и сейчас. Что ты чувствуешь? Надо ответить на этот вопрос. Почему я... Нет, не по содержанию, по форме. Что ты в этот момент начинаешь чувствовать? А. О, молодец. Это первое. Второе. Так. Я не вожу машину. Это про мой мир или про его мир сейчас? Про твой или про его? Ну вот, из того, что мы только что говорили, про его. Правильно, значит, какая роль? Твой. Бери, второе намерение, что значение не машине, может быть, до коммуникации вообще нет этого намерения. Мне вообще вопрос не интересовал, важно или не важно. Я об этом и говорю. И поэтому ты говоришь, странно, ты спрашиваешь меня, почему я не вожу машину. А я вообще не задумывался. Я планировал ездить на велосипеде всю жизнь. И вообще не задумывался, почему ты спрашиваешь. Ты дополняешь своим намерением коммуникацию с ним. Он говорит только про свое намерение, ты говоришь про текущий момент и про... А все это вопрос Блейка. Это был вопрос Блейка. Хорошо, ладно, вот это был вопрос Блейка. Независимо от моего намерения, которое за этим стояло, которое вы, конечно же, постарались учесть сейчас. Вот это я имел в виду как позицию жалобщика. Я имел в виду позицию жалобщика по форме вопроса, а не по содержанию вопроса. По форме вопроса можно переформулировать, что я должен водить машину. Я в недоумении. Мало знакомый мне человек говорит, что я должен водить машину. Хорошо знакомый мне человек думает, что в моей жизни знает, что я должен делать. Это странно. Я в своей жизни планировал всю жизнь ездить на велосипеде. Так, а почему ты думаешь, что это должен? Нет, вот я тебе отвечаю, вот я тебе показал, как вот, и теперь ты что делаешь? Что ты можешь мне это сказать? Я все говорю вслух. Я говорю, да, странно. Кто мой друг? А я всю жизнь собирался ездить на велосипедах, а мой друг не знал, что я собирался всю жизнь ездить на велосипедах. А говорит, что я должен водить машину. А почему я должен водить машину? Какая разница? Это одно и то же. Вот у нас в роли будут друзей. Все проще с ним. Из-за этого мы можем вместе ездить. Ой, я начинаю чувствовать чувство вины из-за того, что мы не можем вместе ездить. Но я в своей жизни собирался один ездить на велосипеде, а вместе брать в аренду машину или ездить на твоей. А как я теперь это делаю? То есть вот я сейчас начинаю чувствовать себя виноватым и не знаю в чем. То есть что они, куда мы собираемся поехать и не поехать? Мне нравится, что мы вместе давно хотели куда-то съездить, ушли машину так или иначе. Не, а вот теперь у меня недоумение, потому что ты знаешь, что я всегда собирался ездить на велосипедах, ты с машиной вместе, а машину умеешь водить ты. И я не понимаю, как ты планировал это мероприятие так, чтобы мы туда поехали. Плюс мы же с тобой не договаривались четко. Если хочешь, мне нравится твое предложение съездить, давай четко договоримся, когда мы поедем, мы там именно на этот фестиваль. Хочешь, я вообще договоримся? Потому что ты пресуппозируешь, что вариант была, и из этого контекста очевидно, что ее не было. Так это у меня тогда сейчас какая прелесть, если это бумага. Скажи мне это, ты. Потому что по форме, как ты это спрашиваешь сейчас, жалобщика, по содержанию того, что ты говорил, блеймера, все. Ты понимаешь, что ты делаешь, а ты спрашиваешь, когда я был в позиции блеймера, какая это была позиция? Вот твой вопрос. Я на что должен ответить? Вопрос понятен. На структуру и на содержание я должен ответить. А потом ты мне говоришь, но вы меня путаете. Это вот, а вы меня путаете, какая позиция? Позиция жалобщика. Правильно. Почему? Потому что меня не можно найти. Да. Нет, я хочу разобраться. И что вы планируете сделать? Это то же самое, кстати. Так, мое намерение, я рассчитываю, надеюсь, помочь мне это сделать. Это ты типа сказал про мое намерение. Я типа спросил хотя бы. Она не спрашивает, его собирался ли он тогда, хочет ли он, и как он себя